Глава 27. Человек в маске. После обеда прошло только 4 часа, но уже совсем стемнело. Шел густой и сухой снег. Арамис возвратился и нашел Атоса, если не без чувств, то, по крайней мере, в страшном изнеможении. При первых словах друга граф очнулся от этой полулитаргии. «Судьба победила нас», — сказал Арамис. «Победила», — отвечал Атос. «Благородный и несчастный король». «Вы ранены?» — спросил Арамис. «Нет, это его кровь», — граф отер лоб. «Где же вы были?» «Там, где вы меня оставили, под эшафотом». «И все видели?» «Нет, но я все слышал. Да избавит меня Бог от другого подобного этому часа». «Не посидел ли я?» «Так вы знаете, что я его не покидал?» «Я слышал ваш голос до последней минуты». «Вот кресты, которые он мне дал. Я получил их из его собственных рук. Он желал, чтобы их возвратили королеве». «Их надо завернуть в этот платок», — сказал Атос. Он вынул из кармана платок, обмоченный в крови короля. «Что сделали?» — спросил Атос с его телом. «По приказанию Кромвеля ему воздадут королевские почести. Мы положили тело в свинцовый гроб. Медики бальзамируют его несчастные останки, и по окончании их работы короля положат на катафалк». «Насмешка!» — мрачно проговорил Атос. «Королевские почести тому, кого казнили». «Это доказывает, — сказал Арамис, — что король умирает, а королевской власти нет». «Увы, — сказал Атос, — это может быть последний король-рыцарь, которого видел мир». «Не отчаивайтесь, граф! — сказал громкий голос с лестницы, где раздался звук тяжелых шагов Портоса. — Мы все смертны, друзья мои». «Что вы так поздно, Портос? — сказал граф де Лафер. — Да, — сказал Портос, — меня задержали на дороге. Презренные, они танцевали. Одного я схватил за шею и, кажется, немного придушил. В это самое время шел обход. К счастью еще, что тот, с кем я имел дело, несколько минут не мог говорить. Я, пользуясь этим, бросился в маленький переулок, оттуда в другой еще меньше. Тут я заблудился. Не знаю Лондона, не знаю английского. Я думал, что уже никогда не найду дороги. Но, наконец, я здесь». «А где же Д'Артаньян? — сказал Арамис. — Не видели ли вы его? Не случилось ли с ним чего-нибудь?» «Толпа разделила нас, — сказал Портос. — И, несмотря ни на какие усилия, я не мог до него добраться». «О, — сказал Атос с горечью, — я его видел. Он стоял в первом ряду толпы, в таком месте, что ничего не могло от него ускользнуть. Зрелище было, надо сознаться, любопытное, и он, вероятно, хотел досмотреть до конца». «А, граф де Лафер, — сказал спокойный, хотя и ослабевший от быстрой ходьбы, голос. — Вы ли клевещете на отсутствующих?» Этот упрек кольнул Атоса в сердце. Но вид Д'Артаньяна в первых рядах этого глупого и зверского народа произвел на него такое сильное впечатление, что он удовольствовался только следующим ответом. «Я не клевещу на вас, друг мой. Здесь о вас беспокоились, и я сказал, где вы. Вы не знали короля Карла, он был для вас чужой, и вы не были обязаны любить его». Говоря это, он протянул своему другу руку. Но Д'Артаньян как будто не заметил этого жеста и не подал ему руки из-под плаща. Атос медленно опустил свою руку. «Ох, устал! — сказал Д'Артаньян, садясь. — Выпейте стакан портвейна, — сказал Арамис, взяв на столе бутылку и наполняя стакан. — Выпейте, это вас подкрепит». «Да, выпьем, — сказал Атос, желая чокнуться с недовольным гасконцем. — Выпьем и покинем эту гнусную страну. Филука ждет нас, вы знаете, и мы едем сегодня же вечером. Нам здесь нечего больше делать». «Как вы спешите, граф, — сказал Д'Артаньян. — Эта кровавая земля жжет мне ноги, — сказал Атос. — А на меня гнев не производит такого впечатления, — спокойно заметил гасконец. — Да что же нам здесь делать, — сказал Атос. — Король уже умер». «Так вы, граф, — сказал небрежно Д'Артаньян, — полагаете, что нам уже нечего делать в Англии?» «Решительно нечего, — сказал Атос. — Разве презирать свое собственное бессилие?» «А я, — сказал Д'Артаньян, — Я ничтожный кровожадный зевака, разместившийся за 30 шагов от эшафота, чтобы лучше видеть, как падет голова этого незнакомого мне короля. Я, смотревший на это так равнодушно, я другого мнения, чем граф. Я остаюсь». Атос побледнел. Каждый упрек его друга пронзал его в самое сердце. «Вы остаетесь в Лондоне?» — спросил Портос Д'Артаньян. «Да. А вы?» «Я...» — сказал Портос, немного смущенный присутствием Атоса и Арамиса. «Я приехал с вами и уеду с вами. Вы остаетесь здесь. Я не оставлю вас одного в этой отвратительной стране». «Благодарю, друг мой. Я предложу вам участвовать в небольшом деле, которое мы вместе приведем в исполнение тотчас после отъезда графа. Эта мысль пришла мне в голову, когда я смотрел на известную вам сцену». «Какое же это дело?» — спросил Портос. «Узнать, кто так охотно взялся отрубить голову короля». «Человек в маске!» — воскликнул Атос. «Разве палач не выпущен?» «Палач?» — сказал Д'Артаньян. «Палач еще и теперь в погребе, где, вероятно, беседует с бутылками нашего хозяина. Хорошо, что вы напомнили». Он пошел к двери. «Мушкетон!» — сказал он. «Чего изволите?» — отвечал голос из глубины земли. «Отпустите пленника! Все кончено!» «Но кто же этот презренный?» — спросил Атос, который осмелился поднять руку на короля. «Палач-дилетант, впрочем, ловко владеющий секирой, потому что как он надеялся, так и вышло. С одного удара», — сказал Арамис. «Вы не видели его лица?» — спросил Атос. «Он был в маске», — сказал Д'Артаньян. «Вы не были возле него, Арамис? Я заметил только из-под маски бороду с проседью». «Значит, он человек пожилой?» — спросил Атос. «О», — сказал Д'Артаньян, — «это ничего не значит. Надев маску, легко надеть и бороду». «Жаль, что я не пошел за ним», — сказал Портос. «Эта мысль и пришла мне в голову», — сказал Д'Артаньян. Атос все понял и встал. «Прости меня, Д'Артаньян», — сказал он. «Я сомневался во всем, чему привык верить. Я мог усомниться и в тебе. Прости меня, друг мой». «Мы это сейчас увидим», — сказал Д'Артаньян с полуулыбкой. «Говорите», — сказал Арамис. «Когда я смотрел не на короля, как думает граф, я знаю, как умирают люди, и хотя бы и пора привыкнуть к этим сценам, а они всегда меня расстраивают. А на палача в маске мне пришла в голову мысль, которую я вам сейчас сказал, узнать, кто он. Мы, как известно, всегда действуем вместе и зовем друг друга на помощь, как призывают одну руку на помощь другой. Следовательно, я машинально смотрел вокруг, желая увидеть Портоса, потому что вас, Арамис, я видел возле короля и знал, что граф под эшафотом. За это и прощаю вас», — прибавил он, протянув руку Атосу. «Вы, должно быть, много страдали». Итак, я оглядывался и увидел справа от меня человека с раненой головой, кое-как перевязанной черной тафтой. «Кажется, — подумал я, — это моя работа. Я где-то, помнится, чинил этот череп». В самом деле это был несчастный шотландец, брат Пари, над которым, помните, Грослоу изволил испытывать свою силу и у которого было только пол головы, когда мы его нашли. «Хорошо помню», — сказал Портос. «Это там, где мы собирались пообедать». «Именно тот самый. Он делал знаки другому человеку, стоявшему по левую сторону от меня. Я обернулся и узнал честного Гримо, пожиравшего глазами, подобно мне, неизвестного палача». «О», — сказал я, — так как граф употребляет этот звук, когда говорит с ним, то Гримо понял призыв и обернулся. Он меня узнал и, указывая пальцем на палача, сказал: «А? Это значило, заметили вы?» «Черт возьми», — сказал я, — «мы поняли друг друга». Я взглянул на шотландца и мог читать в его глазах. Но потом все кончилось, вы знаете как. Народ удалился, мало-помалу начинало темнеть. Я удалился в конец площади с Гримо и шотландцем, которому дал знак не отставать, и смотрел оттуда, как палач переодевался в королевской комнате. Вероятно, его платье было окровавлено. После того он надел черную шляпу, завернулся в плащ и исчез. Я догадывался, что он выйдет, и побежал к дверям. Минут пять спустя он сошел с лестницы. «Вы пошли за ним?» — воскликнул Атос. «Да, черт побери», — сказал Д'Артаньян, — «только не без труда». На каждом шагу он оборачивался, и мы должны были прятаться или принимать равнодушный вид. Я легко мог убить его, но я не эгоист и приберег это удовольствие вам, Арамис, и вам, Атос, чтобы несколько вас утешить. Пройдя с полчаса по самым глухим улицам Сити, он подошел к уединенному домику, где ни один звук, ни одна искра не говорила о присутствии человека. Гримо вынул пистолет из кармана. «А?» — сказал он, показывая его мне. «Нет», — сказал я и остановил его руку. «Я вам сказал уже, что я задумал». Человек в маске остановился у низенькой двери и вынул ключ. Но не отмыкая еще, он обернулся посмотреть, не следят ли за ним. Я спрятался за деревом, Гримо за столб. Шотландец, которому некуда было спрятаться, распластался на земле. Без сомнения, неизвестный нас не заметил, потому что ключ завизжал в замке, дверь отворилась, и он исчез за ней. «Мерзавец!» — сказал Арамис. «Пока вы здесь, он убежит, и мы его не отыщем!» «Полно, Арамис!» — сказал Д'Артаньян. «Вы принимаете меня за кого-нибудь другого». «Но в ваше отсутствие», — сказал Атос. «Ну, в мое отсутствие разве меня не могли заменить Гримо и шотландец?» Прежде чем он успел сделать 10 шагов внутри дома, я обежал весь дом. У одной двери, в которую он вошел, поставил я нашего шотландца, объяснив ему знаками, что если черная маска выйдет, за ним надо следить. А Гримо пойдет тоже поодаль и придет потом к нам. Гримо поставил я у другого выхода с тем же приказанием. «Зверь в засаде. Кто хочет посмотреть на травлю?» Атос бросился на шею Д'Артаньяну, отиравшему себе лоб. «Друг», — сказал он, — «вы были слишком добры, прощая меня. Я виноват, 100 раз виноват. Я должен был знать вас. Но в нас есть что-то злое, беспрестанно наводящее нас на сомнение». Сказал Портос. «Уж не сам ли Кромвель поступил в палачи, чтобы вернее самому исполнить подвиг, о котором так хлопотал?» «Кромвель толстый, мал ростом, а этот худой, длинный, скорее высок, нежели низок ростом». «Какой-нибудь осужденный солдат, который получит за это прощение», — сказал Атос. «Так было и с несчастным Шале». «Нет-нет», — продолжал Д'Артаньян. «У него немерная походка пехотинца, неширокие шаги кавалериста, у него легкая нога, в поступе что-то изящное. Или я сильно ошибаюсь, или он дворянин». «Дворянин!» — воскликнул Атос. «Невозможно! Это было бы бесчестие для всего дворянства!» «Славная охота!» — сказал Портос со смехом, от которого задрожали окна. «Право, славная охота!» «Что же, уезжаете вы, Атос?» — спросил Д'Артаньян. «Нет, остаюсь», — отвечал Атос с угрожающим жестом, не предвещавшим ничего доброго тому, к кому относился. «Так за шпаги», — сказал Арамис, — «не будем терять ни мгновения». Четыре друга поспешно оделись в дворянское платье, надели шпаги, позвали Мушкетона и Блезуа и велели им рассчитаться с хозяином и быть готовыми к отъезду, потому что, по всей вероятности, надо будет в эту же ночь оставить Лондон. Ночь стала еще темнее. Снег продолжал идти и ложился огромным саваном на город-цареубийцу. Было около 7 часов вечера. На улицах редко встречались прохожие. Все по домам толковали потихоньку о страшных происшествиях этого дня. Четыре друга, завернувшись в плащи, прошли все площади и улицы Сити, всегда наполненные народом, а теперь столь безлюдные. Д'Артаньян вел их, рассматривая время от времени кресты, намеченные им кинжалом на стенах, но ночь была так темна, что едва можно было различать эти знаки. Но Д'Артаньян так хорошо запомнил каждый столбик, каждый колодец, каждую вывеску, что через полчаса достиг со своими 3 спутниками уединенного дома. Д'Артаньян подумал сначала, что брат Парри исчез, но он ошибся. Сильный шотландец, привыкший к горному холоду, вытянулся у столба и, как статуя, сошедшая с подножия, не чувствуя суровости времени года, был покрыт снегом. При приближении 4 друзей он шевельнулся. «Вот еще добрый слуга», — сказал Атос. «Бравые люди не так редки, как думают. Это утешительно». «Нечего спешить венчать похвалами нашего шотландца», — сказал Д'Артаньян. Я думаю, что он здесь по собственному делу. Я слышал, что эти господа, что родятся по ту сторону Твида, очень мстительны. Берегитесь, капитан Грослоу. Вам будет нехорошо, если вы встретитесь с ним». Оставив своих друзей, он подошел к шотландцу, чтобы тот узнал его. Потом дал знак остальным приблизиться. «Ну?» — сказал Атос по-английски. «Никто не выходил», — сказал брат Парри. «Хорошо. Портос и Арамис, останьтесь здесь, а Д'Артаньян проводит меня к Гримо». Гримо, ловкий не меньше шотландца, запрятался в дупле ивы, как в будке. Д'Артаньян думал, что незнакомец вышел и что Гримо пошел за ним, но вдруг показалась чья-то голова и раздался свист. «О!» — сказал Атос. «Да», — отвечал Гримо. Они подошли к дереву. «Выходил кто-нибудь?» — спросил Д'Артаньян. «Нет, но кто-то вошел», — сказал Гримо. «Ага, так их двое». «Жаль, что не четверо», — сказал Атос. «Партия была бы равная». «А может быть, их и четверо», — сказал Д'Артаньян. «Как так? Еще раньше могли там быть люди». «Можно посмотреть», — сказал Гримо, показывая на окно, сквозь ставни которого проникала полоска света. «Дело», — сказал Д'Артаньян. «Позовем остальных». Они обошли дом и дали знак Портосу и Арамису подойти к ним. Они поспешно прибежали. «Видели вы что-нибудь?» — спросили они. «Нет, но сейчас мы все узнаем», — отвечал Д'Артаньян, указывая на Гримо, который, цепляясь за уступы стены, поднялся уже футов на 5 или на 6 от земли. Все четверо приблизились. Гримо продолжал влезать с ловкостью кошки. Наконец он ухватился за крючок, к которому прикрепляются ставни, когда они открыты. В то же время ногой нашел он уступ, показавшийся ему достаточной точкой опоры. Он дал знак, что достиг своей цели, и начал смотреть в щель ставни. «Что?» — спросил Д'Артаньян. Гримо показал 2 пальца. «Говори», — сказал Атос. «Знаков твоих не видно. Сколько их?» Гримо сделал над собой усилие. 2, — сказал он. «Один ко мне лицом, а другой спиной». «Кто же это лицом к тебе?» «Тот, что пришел сюда при мне». «Знаешь ты его?» «Я думал, что узнал его, теперь вижу, что не ошибся. Низенький и толстенький». «Кто же?» — спросили все четверо разом и тихо. «Генерал Оливер Кромвель». 4 друга переглянулись. «А другой?» — спросил Атос. «Худ и высок». «Это палач», — сказали разом Д'Артаньян и Арамис. «Он стоит ко мне спиной», — продолжал Гримо. «Но вот он движется, поворачивается. Если маска снята, я его увижу». «Ах!» Гримо, как пораженный в сердце, выпустил крючок и упал вниз, испустив глухой стон. Портос поймал его на руки. «Видел?» — сказали друзья. «Да», — отвечал Гримо. Волосы его стали дыбом, и на лбу выступил пот. «Худого и высокого», — сказал Д'Артаньян. «Да». «Палача?» — сказал Арамис. «Да». «Кто же он?» — сказал Портос. «Он!» — прошептал Гримо, бледный как смерть, схватив дрожащими руками руку своего господина. «Кто он?» — спросил Атос. «Мордаунд!» — отвечал Гримо. Д'Артаньян, Портос и Арамис вскрикнули от радости. Атос сделал шаг назад и, проведя рукой по лбу, проговорил: «Судьба».